города, начинающиеся с вокзалов. Есть у каждого города возраст и голос, есть одежда своя и особенный запах, и лицо, и не сразу понятная гордость. Города, города, сколько было вас разных, деревянные, каменные, глинобитные, будто гвозди в промерзшую землю забитые. Города, где любовь и работа и праздник. Сколько раз города вы бежали навстречу, задирая над нами кулаки семафоров. Становился все ближе, различался все резче, и домов, и заборов запутанный ворох. Города озорные и полные грусти. Сколько раз к запыленным вагонам несли вы папиросы и яблоки, рыбу и грузди, крутобокие дыни, размякшие сливы, пиво в кружках тяжелых и пиво на вынос, а вокзал, как пальто для мальчишки, на вырост. Так и кажется он из грядущего года, не от этого города. Отправление. Под самые тучи запущен паровозный гудок, и, рванувшись на запад, остаются в прошлом, остаются в будущем города, начинающиеся с вокзалов. За тобой через года иду, не колеблясь. Если ты провода, я троллейбус. Ухвачусь за провода руками долгими, буду жить всегда-всегда твоими токами. Слышу я, откажись, пойми разумом, неужели это жизнь быть привязанным? Неужели в этом есть своя логика? Ой, гляди, надоест, будет плохо. Ладно, пусть свое гнут, врут рассвечено. С ними я на 5 минут, с тобою вечно. Ты мой ветер и цепи, сила и слабость. Мне в тебе будто в церкви страшно и сладко. Ты не открытые моря, мысли тайные. Ты, дорогая моя, давняя, дальняя. Вдруг ведешь меня в леса, вдруг в Сахары, вот бросаешь, тряся, на ухабы, как ребенок смешишь, злишь, как пытка. Интересно мне жить, любопытно. Внимание, говорит Кустерин. Наши микрофоны на командной вышке штаба перекрытия Ангары. Отсюда с вышки мы видим лишь узкую полоску воды, разделяющую на две части огромную, насыпанную из штурма реки каменную дамбу. Теперь ширина Ангары всего-навсего 20 метров. Реки Сибири, как всякие реки, начинаются ручейками. Начинаются весело скользкие камни, раскалывая, как орехи. Шальные, покрытые пеной сивой, реки ведут разговор. Но вот наливаются синей силой тугие мускулы волн. Реки еще в становлении, в начале, но гнева их страшится тайга. Они на глазах взрослеют, плечами расталкивая берега. Они вырастают из берегов, как дети из старых рубах, в песок не уйдя, в горах не пропав, несут отражение облаков. Смотрите, им снова малы глубины. Они нараспев текут. Они уже запросто крутят турбины, плоты на себе волокут. Ворчат и закатом любуются медным, а по ночам замирают в дреме. Становится с каждым пройденным метром старее и умудреннее. Хотя еще могут, взорвавшись мгновенно и потемнев, потом тряхнуть стариной, вздуться, как вены, перетянутые жгутом. Но это минутная вспышка, а после, освободясь от невидимых пут, они застывают в спокойной позе и продолжают путь. То длинной равниной, то лесом редким, уравновешенные и достойные реки легенды, реки истории, красавицы и кормилицы реки. И солнце восходит, и вянут туманы, свое отслужив, отзвенев, отсказав, реки подкатываются к океану, как слезы к глазам.